Изображение очень точное, вплоть до пор на носу. Я бы сказала, Эндрю, что информацию они не могут скрыть от меня. Ты лично заинтересована в моей осведомленности, Джейн? Знаю, подмигнула она, но ты-то нет. Ты хочешь сказать, что не доверяешь мне? От тебя так и несет объективностью и справедливостью, но я в достаточной степени человек, чтобы желать привилегий и предпочтений. Обещай мне, пожалуйста, одно. Все, что угодно, мой друг. Когда ты решишь что-нибудь от меня скрыть, сообщи, пожалуйста, что у тебя есть что скрывать. Это слишком сложно для маленькой старенькой меня. Она превратилась в карикатуру на чрезмерно женственную даму. Для тебя нет ничего слишком сложного. Джейн, будь добра к нам обоим. Не надо ставить мне подножек. Что я должна делать, пока ты занимаешься неортодоксальным семейством Рибейро? Что? Выясни, чем отличаются члены этого семейства от всех остальных жителей Лузитании. Во всем. И еще, конфликты между ними и властями были, есть, назревают? Ты говоришь, мой господин, и я повинуюсь. Она начала быстро втягиваться в бутылку. Ты загнала меня сюда, Джейн. Почему ты теперь пытаешься вывести меня из себя? Я не пытаюсь, и ты приехал сюда сам. У меня в этом городе явная нехватка друзей. Мне ты можешь доверить свою жизнь. За свою жизнь я не беспокоюсь. Прасса была любимым местом футбольных игр городских мальчишек. Большинство просто выпендривалось. Ребята показывали друг другу, как долго могут продержать мяч в воздухе, пользуясь только ногами и головой. А в углу двое вели жестокую дуэль. Мальчик изо всех сил запускал мячом в девчонку, стоявшую метров трех от него. Девочка должна была принять удар, не двигаясь, не отклоняясь, каким бы сильным он ни оказался. Потом она кидала мяч обратно, и тут уже мальчишка становился мишенью. Девочка поменьше подносила мяч, отлетавший достаточно далеко. Эндер попытался выяснить у кого-то из ребят, где находится дом семьи Рибейро. В ответ они либо недоуменно молчали, либо пожимали плечами, а если Эндер настаивал, мальчик просто уходил. За какие-то несколько минут прасса опустела. «Интересно, — подумал Эндер, — что такого наговорил обо мне горожанам этот епископ Перегрина?» Дуэлянты, однако, не двинулись с места. Теперь, когда на прасе почти никого не осталось, Эндер заметил, что за дуэлью внимательно следит какой-то мальчик лет 12. Со спины он выглядел, как все другие ребята, но когда Эндер подошел ближе, то заметил, что с глазами у мальчика что-то не так. Прошла минута, прежде чем он сообразил. У паренька были искусственные глаза с металлическим блеском, но Эндер знал, как они работают. Только один глаз фасеточный. По-настоящему видит. Микропроцессор разделяет сигналы и передает мозгу такой же поток информации, что и бифокальное зрение. Во втором глазу источник питания, тот самый микропроцессор и банк памяти. Обладатель электронных глаз может записать некий ограниченный объем изображений, что-то около триллиона бит. Дуэлянты использовали его как судью. Если возникнут разногласия, мальчик сможет проиграть сцену, замедлив движение и сказать, что, собственно, произошло. Мяч ударил мальчика прямо в пах. Паренек заставил себя улыбнуться, но на девочку это не произвело впечатления. Он отклонился, я видела, как двинулись его бедра. «Неправда, мне было больно, но я не двигался». Они говорили на звездном, но тут девочка перешла на португальский. Мальчик с металлическими глазами поднял руку, призывая всех к молчанию. «Ты двигался убежденно», — сказал он. «Я знала!» «Ты лжец, Альяда!» Мальчик с металлическими глазами презрительно поглядел на противника. «Я никогда не лгу. Если хочешь, пришлю тебе запись». Впрочем, нет, я пущу ее в сеть, чтобы все могли видеть, как ты дергался, а потом лгал. Ментироза, филио де пута, Эндер решил, что понимает значение всех этих эпитетов, но мальчик с металлическими глазами был спокоен. «Да», — сказала девочка. «Дай сюда!» — мальчик яростным движением сорвал с пальца кольцо и швырнул на землю. «В яда!» — хрипло прошептал он, повернулся и побежал прочь. «Трус!» — крикнула девочка в спину ему. Канна отозвался бегущий, даже не обернувшись. В этот раз он кричал не девочке. Она тут же оглянулась на мальчика с металлическими глазами. При слове «Канна» тот словно окаменел. Девочка тут же отвела взгляд. Малышка, собиравшая мечи, подошла к мальчику с металлическими глазами и что-то прошептала на ухо. Он поднял голову и, наконец, заметил Эндера. Старшая девочка извинялась. «Дескульпа, Альяда, нана кверия кве». Он даже не смотрел на нее. Девочка продолжала говорить, но тоже заметила Эндера и сразу замолчала. «Почему ты смотришь на нас?» – спросил мальчик. Эндер ответил вопросом на вопрос. «Ты арбитр?» «Иногда». Эндрю перешел на звездный, так как сомневался, что сможет сказать по-португальски что-то по-настоящему сложное. «Тогда ответь мне, арбитр, честно ли заставлять пришельца самому искать дорогу, оставлять его без помощи?» «Пришельца? Ты говоришь об Утланинге, Фрамлинге или Роман?» «Нет, о неверующем». «О, сеньоре Дескренте, вы неверующий?» «Я не верю только в невероятное». «Куда ты хочешь попасть в голос?» – улыбнулся мальчик. «Я хочу найти дом семьи Рибейра». Маленькая девочка подалась к мальчику с металлическими глазами. «Каких Рибейра?» «Да вы Ивановы». «Думаю, я смогу его найти», – ответил мальчик. «Как же в городе может его найти?» – улыбнулся Эндер. «Вопрос лишь в том, захочешь ли ты показать мне дорогу?» «Зачем тебе туда?» «Я задаю людям вопросы, чтобы узнать правдивые истории». «В доме Ивановы никто не знает правдивых историй». «Ложь меня тоже устраивает». «Ну тогда пошли». Мальчик двинулся по дорожке коротко остриженной травы. Маленькая девочка снова шепнула что-то ему на ухо. Он остановился и повернулся к следовавшему за ним Эндеру. «Квара хочет знать, как тебя зовут». «Эндрю Виггин». «А она Квара». «А твое имя?» «Меня все называют Альяда из-за глаз». Он подхватил Квару на руки и посадил на плечи. «Но мое настоящее имя Лаура. Лаура Сулеймана Рибейра». Он усмехнулся, потом повернулся к Эндеру спиной и пошел по дорожке. Эндер двинулся следом. «Рибейра». «Конечно». Джейн, которая, естественно, слышала все, шепнула ему на ухо. «Лаура Сулеймана Рибейра, четвертый сын Навини. Потерял глаза в результате несчастного случая. Лазер. Ему 12 лет». «Да, я обнаружила, чем семейство Рибейра отличается от остальных жителей города. Они с удовольствием нарушают приказ епископа и готовы показывать тебе дорогу». «А я заметил еще кое-что, Джейн», – беззвучно ответил Эндер. «Этому мальчику было приятно обманывать меня, и еще приятнее показать мне, что я обманут. Очень надеюсь, что ты не станешь брать у него уроки».